Всех еще раз приветствую, с вами Андрей Жариков. Мы начинаем наш вебинар, то есть такой небольшой онлайн-тренинг «Избавление от обидчивости». Понятно, зачем мы все тут собрались, я не буду рассказывать о том, что вот еще раз, обида – это плохо, обида – это негативные эмоции, вы от них делаете только себя хуже, вот, и так далее. Подразумевается, что если вы уже пришли на этот вебинар, то вы уже как-то тоже настроена на такой лад. Поскольку я вот полюбил проводить периодически такие мини-тренинги исключительно в практическом формате, предлагается, что прямо с теми, кто сейчас в прямом эфире, мы будем делать практические упражнения и обсуждать вопросы и комментарии, которые будут возникать по ходу этого. Если вы слушаете это в записи или будете переслушивать в записи, я тоже вам рекомендую такую же систему работы с этим материалом. То есть вы слушаете мое изложение, там какую-то теорию, и когда дело доходит до выполнения какого-то упражнения или практического шага, вы ставите аудио прямо на паузу и делаете, собственно, это упражнение или этот шаг. И только потом двигайтесь дальше. Ну, кто сейчас в прямом эфире, вы пробуете делать то, что я рассказываю прямо по ходу моего рассказа в прямом эфире. Значит, если вы катастрофически не будете успевать, то с вами останется потом запись. Ну, в принципе, я даже, наверное, буду останавливаться и давать время на подумать для того, чтобы за время этого эфира вы хотя бы с одной, двумя, тремя ситуациями, характерными для вас, в которых вы обижаетесь на других людей, разобрались. Вот. И потом вы сможете просто переслушивать эту запись, если вам надо будет вспомнить этот алгоритм. Вот, и еще к нам какую-то обиду возникающую проработать и пользоваться этими упражнениями. Итак, значит, что же можно сделать с обидами? Все-таки немножечко я расскажу по поводу того, как обиды возникают. Есть типичные, скажем так, типичные условия для возникновения обиды. Ну, помимо того, что где-то в детстве вы сняли с кого-то модель обидчивости, да, то есть кто-то вам подал пример того, что можно на других людей обижаться и как-то вот с помощью обид пытаться другими людьми манипулировать, там, давя на чувство вины и так далее. Вот, помимо этого, обида, как правило, там, в подавляющем, в тотальном практически большинстве случаев возникает в тех ситуациях, когда вот вы чего-то от человека ждали, ну или от человека, или от жизни, потому что на жизнь, в общем-то, тоже можно обидеться. Можно обидеться не на конкретного человека, можно обидеться, например, на правительство, да, там, вот, на ваших соседей, или там на всех бизнесменов, да, или там на всех китайцев. То есть обида не обязательно привязана к какому-то конкретному человеку. Так вот, значит, она, обида возникает в том случае обычно, когда у вас есть какие-то ожидания положительные по поводу того, что должно произойти в мире, ну или в общении с другим человеком, вот, но эти ожидания не оправданы, то, на что вы надеетесь, не происходит, и когда вот вы сталкиваетесь с тем, что реальность не соответствует вашим ожиданиям, здесь могут возникать разные реакции у разных людей в разных ситуациях. Это может быть и разочарование, это может быть и грусть, это может быть злость. И одной из возможных реакций является реакция обиды. То есть вы обижаетесь на человека, или на ситуацию, или там, на страну, правительство, китайцев и так далее. И по сути портите себе настроение, делаете себе хуже для того, чтобы потом иметь возможность заявить там кому-то, предъявить какое-то вот, в общем, требование и вменить ему в вину, что вот ты меня обидел или вы меня обидели, и в связи с этим я буду что-то делать или не буду ничего-то делать, или ты мне что-то должен. Но смысл в том, что это всегда идет через ухудшение своего самочувствия, настроения и так далее. Вот идет такая попытка манипуляции другими, значит, людьми или явлениями. Вот. В случаях, когда такой попытки манипуляции нету, по крайней мере, явный и неявный тоже, да, это, возможно, означает, что вы просто привыкли обижаться. Ну, то есть, если, например, кто-то из родителей очень любил обижаться по поводу и без, и это было одной из любимых реакций, то вполне может быть вы просто переняли такую привычку реагировать, да, на какие-то вот обстоятельства, которых вы не ожидаете, да. И это просто может быть неосознаваемой такой привычкой, реакцией. Да, она не конструктивная, но поскольку, значит, родители или окружающие не научили по-другому, вы можете это делать так. Значит, наша задача в рамках этого тренинга, значит, разобраться с теми обидами, которые вы уже накопили, если они есть. То есть, если вы носите в себе вот какой-то негатив, обиды, связанные с какими-то конкретными ситуациями, и разобравшись с ними, по возможности, ну, точнее, не по возможности, это и ставится целью, значит, развить в себе новое отношение к тому, что вот какие-то люди, окружающая реальность не оправдывает всех ваших ожиданий необоснованных, и в связи с этим сделать так, чтобы вы и в будущем не вот чуть что обижались на ситуацию, обстоятельства других людей и так далее, а реагировали конструктивно. То есть мы будем закреплять новую реакцию на вот ситуации, в которых у вас раньше возникала обида из-за того, что кто-то не оправдал ваших ожиданий, да, а в будущем предполагается, что обида у вас возникать не должно, потому что это, в общем-то, совершенно, как правило, бесполезная, пустая трата времени, нервов и сил. Есть намного более лучшие способы реагировать на какие-то вот обстоятельства неожиданные. Вот. Значит, так, я думаю, с этим все понятно, да? То есть, да, в общем-то, как верно замечено в комментариях, человека нельзя обидеть, если он сам не хочет обижать себя. То есть всегда есть какое-то действие или бездействие со стороны какого-то человека, какая-то, в общем, ситуация. Но как на нее реагировать, выбираете, в общем-то, вы. Кто-то обидится, кто-то не обидится, да, и это зависит от вас. Вот. В первую очередь, а не от того, как себя ведет другой человек. По этому поводу мне всегда вспоминается один замечательный майор, который вел у нас, как же это называлось там, то ли политобразование, то ли что. В общем, какую-то такую дисциплину теоретическую, пропагандистскую на военной кафедре. Вот. Но он был большой мужик, большой молодец. Можно сказать, что он действительно занимался воспитанием хороших положительных качеств в курсантах, скажем так, точнее в нас, в будущих типа офицерах. Вот. Естественно, он работал не по программе. Так вот, он всегда говорил, что, говорит, я на человека, ну, никогда не обижаюсь. Типа, много ему чести. Вот. Да. Если это мой подчиненный, и он ошибся, я его накажу. Ну, да, чтобы неповадно было. А вот. Если это мой начальник, ну, на него обижаться тем более глупо. Я, в общем, обязан-то его приказы выполнять. Вот. Если это не начальник, не подчиненный, ну, тем более, зачем тратить нервы, портить отношения там и так далее. В общем, абсолютно бессмысленное занятие. В общем-то, так же считал и древний мудрец и философ Сократ. Вот. Он тоже вот никогда не обижался. Вот. Так, значит... А, не УБЖ он вел. Вот. Совершенно другое что-то. Я уже не помню, как точно называется. Ну ладно, давайте переходим к делу. Значит, после того, как мы разобрались с тем, из-за чего возникает обида, точнее, по поводу чего, а конкретно по поводу неоправданных ожиданий, значит, нам следует разобраться, ну, с двумя вещами. И, собственно, этот тренинг, он поделен на две большие части. Первое. С тем, что творится у нас в голове, в ситуациях, когда кто-то не оправдывает ваши ожидания, да, то есть как стоит конструктивно мыслить и рассуждать в таких ситуациях, если кто-то что-то делает с вашей точки зрения обидное, да, вот. С точки зрения другого человека вообще ничего может не произойти. Поэтому мы разбираемся, собственно, с вашим восприятием ситуации, с вашим к ней отношением. Вот. А второй момент важный состоит в том, что следует разобраться с тем, что происходит в теле. Вот, потому что если вы просто на уровне там, головы делали какой-то вывод, что вы будете вести себя с человеком по-другому, вот, или там, примете какое-то решение другое, или будете с ним общаться по-другому, вот, то это еще, в общем, только полбеды. Но проблема с обидой возникает в том, что зачастую еще и в теле возникает неприятный комплекс эмоций, да, вот. То есть какое-нибудь или сдавливание, или настроение портится, или там заплакать хочется, зарыдать, вот, или еще как-то, ну, в общем, неприятные эмоции, да, которые отбирают опять-таки силы, портят настроение, не дают действовать нормально, в общем, конструктивно, ну, по-разному это может проявляться, но почти всегда возникает. Вот, значит, во второй части будем разбираться с этим, значит, как сделать так, чтобы прошлые обиды вас, вот этот негатив, не вызывали, и будущее, в общем, тоже его не вызывали. Значит, начнем с части, ну, условно сказать, аналитической, которая связана с мыслями, с тем, как вы воспринимаете ситуацию на уровне там логики, рационального рассуждения и так далее. Значит, вспомните сейчас какую-нибудь ситуацию, в которой вас кто-нибудь обидел. Можно на примере сильной обиды, можно на примере небольшой обиды, это в данном случае не принципиально. Берите то, с чем вам хочется работать, для примера это будет очень хорошо. Вот. Можете вспомнить, если есть какие-то ситуации, в которых вы хронически обижаетесь на других людей, даже на самых разных, берите их. Будет очень, в общем, хорошо и полезно. Но главное, что вот что-нибудь да вспомните, да? Если вы хотя бы вкратце опишите, в чем состояла ситуация и на что именно вы обиделись в чате, это будет вообще великолепно и прекрасно. Вот, я могу это зачитать, откомментировать. Ну, если хотите, можете в чате не писать, но хотя бы для себя вот на бумажечке запишите, сформулируйте кратенько это, да? То есть на что именно вы обиделись, там, в какой ситуации, да? Вот. Значит, я сейчас сделаю маленькую паузу. Давайте я буду делать именно паузу в записи. Значит, ставьте запись на паузу, вспоминайте ситуацию и пишите. Это если вы слушаете в записи. Если вы в прямом эфире, я жду того, что вы в чате напишите, что да, ситуацию вспомнил. И в идеале хотя бы там в одно-два предложения опишите, в чем была ситуация и на что вы, собственно, обиделись. Выполняем. Ну что ж, замечательно. Значит, у нас есть примеры, и мы с ними двигаемся дальше. Значит, примеры какие у нас есть? Ну вот, например, такой. Значит, вспомнил, как я обиделся на самого себя за то, что вел себя по-идиотски и не пользовался возможностями. Вот обида на себя, кстати, тоже считается там тот же самый механизм. Вот. Так, значит, еще есть пример такой. Могу обидеться на слова, что я говорю глупости. Окей, засчитывается. Далее, попытался познакомиться с девушкой, она проигнорировала обидно. Тоже хороший типичный пример. И еще есть пример с обиды на родителей, когда они дают жизненный совет. Окей, замечательно. Ну, как вы видите, обида может возникать в самых разных ситуациях. Проявляться, в общем, тоже по-разному, но до этого мы еще дойдем. Значит, следующий шаг, который мы делаем при работе с обидой. Значит, опишите, чего вы ждали, ну, от партнера, от окружающих людей, там, от ситуации и так далее, и что не сбылось, то есть что привело к обиде. Ну, вот, например, если на примере там о том, что звучит фраза «я говорю глупости», да, вот, и вы ожидаете с ним, что вы ожидали? Возможно, вы ожидали, что вас похвалят, или, возможно, вы ожидали там еще чего-то другого ответа, да? В примере, что, например, да, обиды на самого себя, чего вы ожидали от себя или от ситуации, что вы будете вести себя по-другому там или так далее. Вот. Чего вы ожидали от родителей, да, когда они вам дают жизненные советы, и вы на них ожидаетесь. Ой, обижаетесь. То есть, прямо сейчас задумайтесь о том, чего вы вот в той ситуации, в которой вы обиделись, ожидали от себя, от других людей, там, от ситуации в целом и вообще. Вот. Это опять-таки второй важный вопрос, на который следует найти ответ. Здесь стоит немножечко задуматься, подумать, вспомнить ситуацию. И опять-таки после того, как вы вспомните и найдете ответ на этот вопрос, точнее вспомните, да, напишите его в чат, и мы продолжим дальше. Ну, соответственно, кто слушает записи, пишите на бумажке, вот, и потом возвращайтесь к прослушиванию записи. А сейчас я снова ставлю запись на паузу и жду, пока участники прямого эфира сделают упражнение. Ну и те, кто слушает записи, тоже делайте упражнение. Поехали. Окей. Значит, у нас появились примеры ответов. Вот я их зачитаю вслух как пример. Так. Значит, так. Ага. Значит, в ситуации, что есть обида на слова «какие глупости», я ждала, когда ко мне прислушаются. Вот. Ожидание. Окей. Значит, в ситуации знакомства с девушкой ждал, что она тоже пойдет на контакт, и мы приятно пообщаемся, да? То есть вполне ожидания, которые не оправдались. Значит, в случае обиды на себя, я обиделся на себя из-за того, что сейчас понимаю, что мог по-другому тогда вести себя, и другие люди тоже могли тогда по-другому вести себя. Но этого не произошло, да? Так, окей. Было ожидание. Значит, дальше ожидаю, что в случае, когда, значит, родители, я так понимаю, поучают и критикуют, да, что они будут не советовать свои пути решения, неправильные, на мой взгляд, а поддержат мои действия и решения. Хорошо. Значит, у нас есть вот такой вот набор ожиданий в этих ситуациях. И тут, значит, я немножечко расскажу о том, что с ними делать. Значит, обратите внимание, значит, для всех ситуаций, как я уже сказал, обиды, характерно то, что вы что-то ждете от окружающих, там, от мира и так далее, и эти ваши ожидания не оправдываются. И это, по большому счету, может происходить всего по двум причинам. Первое. У вас неправильное ожидание. Ну, то есть, вот банально, да, вы хотели, чтобы вас поддержали, но, как сказать, с вами никто ведь не подписывал контракт о том, что любая ваша идея будет поддержана. Морально и финансово. Да, вы хотели, чтобы, допустим, к вам прислушались, вам же никто не обещал прислушиваться к вам всегда. Вы хотели, чтобы с вами познакомились, да, но, может быть, это девушке не нужно или неудобно по каким-то причинам и так далее, да. То есть никто не обязывал всех девушек мира с вами знакомиться и приятно общаться, да. Есть множество возможных ситуаций, причин, в которых это затруднительно или даже вовсе невозможно. Вот, то есть это первый вариант. То есть у вас были неправильные ожидания. То есть, если вы считаете, что к вам всегда что-то, да, там всегда должны прислушиваться, всегда должны поддержать, всегда должны познакомиться и так далее, то это верный способ, значит, раз за разом разочаровываться. Считать, что вам вот в каких-то ситуациях кто-то вам что-то конкретное должен и должен делать это всегда. Или считать, что во всех вот подобных ситуациях всегда все должно заканчиваться одинаково, и так, как вы хотите, так, как вам нравится, и так далее. Вот. И в данном случае, в таком случае, если это ваш случай, да, вы можете воспринимать вот эту обиду, ну, точнее, теперь можете ее воспринимать, как сигнал о том, что у вас, ну, возможно, неадекватные ожидания. Ну, вот это, конечно, может быть, не очень приятно осознавать, но зато это очень полезно по жизни, да? По жизни иметь правильные ожидания и правильное представление о мире адекватное, это очень полезно. Я думаю, я надеюсь, с этим никто не будет спорить. Либо есть второй вариант. То, что вы ожидали, вполне могло произойти. То есть, вполне, например, там родители могли вас поддержать и помочь, да? Вполне к вам могли прислушаться, вполне с вами могли познакомиться, да? Вполне вы могли действовать лучше и так далее и тому подобное. Но, возможно, ваше поведение было неверным, несоответствующим ситуации, вот, и поэтому окружающие люди и обстоятельства повели себя не так, как вы рассчитывали, да? То есть тут важно постараться определить, в чем ошибка. Кстати, бывает так, что ошибка и там, и там. Что и ожидания были неоправданные, неправильные, точнее, неоправданные не всегда в случае с обидой, да? Значит, и вели себя вы не так. А может быть, дело в чем-то вот одном, да? То есть, значит, в чем сейчас заключается упражнение? Вам следует подумать, Значит, где вы допустили ошибку в своих расчетах? Потому что в любом случае, если у вас неправильное ожидание или у вас неправильные действия, в любом случае в ваших расчетах по поводу того, что должно было произойти в этой ситуации, есть ошибка. Вот, и относитесь к чувству возникшей обиды как к сигналу о том, что вы ошиблись, и вам следует эту ошибку исправить. Вот. Ну, как минимум для того, чтобы проработать обиду и не чувствовать себя обиженным. Вот, как максимум для того, чтобы в дальнейшем в жизни не делать больше таких подобных дурацких ошибок, ну или не дурацких, там просто ошибок, да, и снова не попадать в ситуацию того, что вы обижаетесь. Вот. В конце концов, как я уже говорю, более адекватное представление о мире, понимание о нем, оно вам поможет в дальнейшем в жизни. Значит, сейчас у нас этап анализа того, что же, значит, пошло не так. Ну вот, например, там вы считали, вот из-за чего могла возникнуть ошибка в случае, например, ситуации знакомства с девушкой, да? Из-за чего вы считали, что она обязательно с вами познакомится и будет хорошо общаться, да? Хороший еще такой дополнительный вопрос к развитию этой темы. Какие у вас были объективное основание для такого вывода, что девушка с вами обязательно познакомится и обязательно будет хорошо общаться. Да? В случае общения, там, высказывания своих мыслей родителям или еще кому-то, какие у вас были объективные основания для того, чтобы считать, что вас обязательно поддержат? Или для того, чтобы считать, что к вам обязательно прислушиваются? Это значит первый момент. Запишите ответ на этот вопрос. То есть, как правило, здесь вариантов два. Либо вы понимаете, что у вас не было никаких объективных оснований, у вас была просто ваша надежда, желание и так далее. Либо было нечто, что вы считали, как вам казалось, объективным основанием. Ну, например, вы считали, что если девушка вам улыбнулась, то это означает, что она будет с вами знакомиться и приятно общаться. Вот. Или вы считали, что, допустим, что все родители всегда во всем детям помогают, и поэтому сделали вывод о том, что они помогут и вам в вашей ситуации. Да? Вот. И, как казалось, вывод неверный. То есть, в общем, два варианта такие, да. Либо вы просто надеялись и спутали, значит, ваше желание с тем, что на самом деле в жизни бывает. Вот. Либо вы что-то считали, ну, как бы объективным, там, доказанным, само собой разумеющимся там и так далее, да, вот, ну, например, может быть, вы считали, что если вы дали человеку в долг, то он вам потом тоже обязательно денег в долг даст, вот, а он вам ваш долг вернул, а вам в долг не дал, и вы обиделись, потому что считали, что, значит, как бы должна быть симметрия такая в отношениях, да, а другой человек так не считает, он считает, что в каждой ситуации, значит, следует заново думать, там, кому давать в долг, кому не давать, когда, как, там, и так далее, и так далее. Да? Ну, пример такой, да. Значит, вот сейчас, пожалуйста, подобным образом, тому, как я рассказал, проанализируйте, пожалуйста, ну, не было ли у вас, значит, ошибки в анализе того, что должно было произойти. Вот. И результаты своих размышлений обязательно тоже напишите в чат. Ну, кто слушает записи, пишите, как всегда, на бумажку. Вот, сейчас я ставлю запись на паузу и жду выполнения вами этой части упражнения. Приступаем. Значит, вот тут получились первые комментарии. И так получилось, что с первого раза, может быть, не совсем я удачно объяснил, что значит сделать вывод, поэтому я сейчас под запись объясню. Значит, ну, на примере со знакомствами с девушкой, да, вот. Допустим, вам показалось, что девушка на вас заинтересованно посмотрела. Ну, улыбнулась, например, для простоты примера, да? То есть то, что девушка вам улыбнулась, это факт. Вот, вы видите ее улыбку, да? Вот. И, допустим, у вас в голове есть представление о том, что есть такое правило, что если девушка вами интересуется, то она обязательно будет с вами знакомиться и приятно общаться. Это ваше представление о мире, о том, какие в нем есть правила, законы там и так далее. выводом в данном случае будет что? Значит, я считаю, что... Точнее, вот так, факт какой? Девушка улыбнулась, это факт, да? Дальше начинается цепочка рассуждений и выводов. Значит, при этом вы считаете, что, например, если девушка улыбнулась, то она заинтересовалась. А если девушка заинтересовалась, то обязательно будет знакомиться и приятно общаться. И вот эта цепочка рассуждений, да, и итоговый вывод получается, что девушка должна познакомиться и приятно пообщаться. Вот. И ошибкой в данном случае будет являться то, что нет такого объективного правила, по которому в жизни, да, по которому любая девушка, которая вам улыбнулась, неважно там в связи с чем и почему, вот, в вашу сторону, должна с вами знакомиться и общаться. Вы, наверное, догадываетесь, что такое, такая цепочка рассуждений, она утопична. Но, тем не менее, как пример цепочки, она годится, да? Значит, так... Так. Значит, вот пример того, откуда могло взяться ожидание того, что вот ко мне прислушиваются, да? Потому что ко мне часто прислушиваются, да? Из этого каким-то образом был сделан вывод о том, что и сейчас должны прислушаться. Пока не совсем понятно, как был сделан вывод. Если расписать это подробнее, я думаю, там будет что-то интересное. Мы найдем, да? То есть пока только понятно, что есть привычка к тому, что да, часто прислушиваются, хорошо. И из этого каким-то образом вы сделали вывод о том, что должно что к вам должны прислушиваться именно и в этой ситуации. На основании чего сделан такой вывод? Вот это пока непонятно, остается загадкой. То есть основания сейчас нету, объективного никакого. И это называется необоснованное ожидание. Вот, собственно, хороший пример, да? Собственно, пример со знакомством с девушкой тоже такой же. Вот, на основании чего вы сделали вывод о том, что с вами сейчас будут знакомиться и обязательно хорошо общаться? Если на основании того, что вам показалось, что на вас заинтересованно посмотрели, видимо, это не является достаточным основанием для того, чтобы с вами знакомились, да? Вот, значит, к ситуации там общения с родителями, да, вот вы считаете, как написано, что они должны вести себя иначе, так как есть наглядный пример родителей у друга. Ну, прекрасно, то есть цепочка рассуждений, если я правильно понимаю, примерно такая, что есть наглядный пример, другая семья, в которой родители ведут себя по-другому. И вы считаете, что если есть другой пример, который с вашей точки зрения лучше, то и родители должны им обязательно пользоваться. Но мы все, наверное, понимаем, что вовсе они не обязаны. Вовсе они никому не должны. Вот с этим словом «должны» очень много проблем. Да, почему вы считаете, что они должны? Какие у вас есть для этого, опять-таки, объективные основания? Ну, по факту-то никаких. Контракт не подписывал никто, да, как сказать, даже устной договоренности по этому поводу не было. Просто это ваше представление о том, какие должны быть правила или как бы вам хотелось там и так далее. Надо понимать, что они на самом деле не должны. Вот. И поскольку вы получили другой результат, ну не работает та цепочка вот получения выводов, которые вы воспользовались. Значит, у вас где-то ошибка. Вот, значит, я уже понял, что я не прав, но это на уровне ума, а не эмоций. Хорошо, мы сейчас с умом и работаем. До эмоций мы дойдем, мы сделаем, когда закончим аналитическую часть, мы сделаем 10-минутный примерно перерыв и будем работать с эмоциями. Все нормально, все предусмотрено. Просто по порядку нам очень важно начать именно с рассуждением на уровне ума, именно чтобы вы понимали все вот эти вот нюансы, там, с необоснованными ожиданиями, откуда они как берутся и так далее. Это очень важно для корректирования своего поведения и для корректирования эмоций тоже в том числе. Вот. Значит, умом, конечно, все понятно, особенно после фразы о том, что никто не должен на нас реагировать всегда так, как мы ждем, но эмоции включаются. Вот, нормально. С эмоциями будем работать, до эмоций еще дойдем. Значит, в качестве дополнительного вопроса, ответ на который пригодится нам при работе с эмоциями, ответьте еще для себя на вопрос такой. А почему и зачем в этой ситуации вы отреагировали с помощью обиды? То есть, точнее, два вопроса. Первый, значит, почему вы выбрали в качестве реакции именно обиду? И второй вопрос, на что вы рассчитывали, реагируя с помощью обиды? Вот они, оба важные вопроса. Ответьте на них, пожалуйста. Значит, как всегда, я поставлю запись на паузу и буду ждать ваших ответов. И затем мы продолжим. Окей, продолжаем с ответами на эти вопросы. Значит, так. Во-первых, выбрал обиду, потому что хотел, чтобы они реагировали согласно ожиданиям. Да? Другой возможный вариант – обида как реакция для того, чтобы не изменяться. Да? Типа, я обиделся, и я не буду ничего менять. Вы сами, типа, меняетесь, да? А вот, еще интересный комментарий. Выбор обиды, наверное, как один из способов противостояния, несогласия ситуации. Хотя, конечно, глупо. Ну да, способ противостояния так и есть. У кого-то автоматическая реакция. Наверное, хотел, чтобы пожалели, да? Вот тоже другой комментарий. Да, это необоснованный выбор, неверное представление о реальности, очень вредная разрушающая реакция и состояние. Все верно. Которая, как правило, осознанно или неосознанно выбирается для того, чтобы другие люди изменили свое поведение, да, то есть либо пожалели, либо начали там прощения просить, либо почувствовали себя виноватыми и начали опять-таки извиняться, что-то делать, заглаживать вину и так далее. Вот. Ну, а возникает она обычно потому, что ну, вот кто-то вам подал такой пример. Здесь, как правило, все обычно, поскольку вы, ну, вы не ответили подробно на этот вопрос, но ладно. Это не так уж важно, да, важно понять зачем. И нам важно прийти к следующим выводам. Во-первых, по поводу того, что реакция с помощью обиды, как правило, очень вредная и разрушающая для вас в первую очередь. Во-вторых, реакция с помощью обиды может влиять на поведение других людей, но далеко не всегда так, как вы это хотите, да, ожидать. Опять-таки того, что вы обидитесь на кого-то, и человек будет вести себя именно так, как вы первоначально хотели, это опять-таки необоснованное ожидание, необоснованная претензия, и опять-таки неправильное представление о мире. Но не работает это. По крайней мере, не всегда, далеко не всегда. Вот. А, вот ответ на вопрос «почему?». Я вспоминаю, как мама меня обижала, и таким образом контролировал меня, встраивал в меня обидчивость. Ну, так тоже бывает. Вот, окей, двигаемся дальше. Значит, продвигаясь к нашему рациональному пониманию, позже и эмоциональному. Значит, у нас сейчас последний этап рационального анализа, и потом будем делать перерыв и переходить к работе с эмоциями. Значит, зачем нам нужен последний этап? В ситуации, в которой вы обиделись, вы, как мы уже выяснили, на что-то рассчитывали, вы что-то хотели получить, какой-то результат, какой-то ответ и так далее. Но то ли повели себя неудачно для достижения этого результата, то ли в принципе невозможно было получить этот результат в этой ситуации, то ли была некая вероятность не стопроцентная, да, могли получить, могли не получить. Вот, но в любом случае вы что-то хотели, да? Кто хотел, чтобы вас пожалели, кто хотел, чтобы к вам прислушались, кто хотел, чтобы к вам поддержали и так далее. Значит, заключительный этап анализа стоит в том, чтобы подумать, как можно было повести в подобной ситуации себя по-другому для того, чтобы с большей вероятностью получить то, что вы хотели. Ну, то есть, банально, эта часть нужна нам для того, чтобы, если вы еще раз попадете в такую же или подобную ситуацию, вы попробовали новое поведение, да, которое может там, привести к желаемым результатам с большей вероятностью, да, потому что, если, например, вы всегда обижаетесь, когда ваш адрес там звучит, что, значит, это глупость, а вы хотите, чтобы слушали, да, но вы после этого всегда обижаетесь, понятное дело, не будет результата. Вот, значит, если вы всегда подходите знакомиться с девушками в духе, например, поручика Ржевского, и не пробуете ничего менять, то с завидной постоянностью будете натыкаться на одни и те же грабли, да? То есть идея в том, чтобы попытаться придумать, опять-таки в качестве предположения, да, какими правильными действиями вы могли получить то, что вы хотели. И потом попробовать, значит, вести себя по-другому. Особенно это важно для ситуаций, в которых вы оказываетесь хронически. То есть, например, хронически там, вы обижаетесь по поводу того, что вас не слушают, хронически вы обижаетесь на то, что вам не помогают, хронически вы обижаетесь на то, что вам отказывают, в том числе в знакомстве, да, и так далее, и так далее. Вот. Для хронических это, ну, просто вот очень-очень важно. Это. То есть, еще раз, да, попытаться определить, догадаться хотя бы или придумать, как можно было повести себя в той ситуации по-другому, чтобы достичь нужного результата. Да? То есть, например, если вы хотите получить поддержку, да, можно было как минимум об этом попросить. Или можно было бы по-другому рассказать о том, для чего вы хотите получить поддержку и так далее, да? Но это опять-таки, если бы вы хотите, чтобы к вам прислушивались, может быть, что-то стоило сделать для того, чтобы вызвать интерес там, к вашему мнению или по-другому подать ваше мнение и так далее. Вот. А может быть, на это вообще не стоило рассчитывать в данной ситуации, да, и вам стоило по-другому оценить эту ситуацию. Вот. Ну и так далее, да, то есть... Так, сейчас прочитаю чат. Ага, да. То есть, вот подумайте, а что в той ситуации все-таки будет для вас лучше? Ну, вот да. Была такая ситуация. Как можно себя повести? Так, ну, во-первых, вот как тут сразу пишут, однозначно, во-первых, не обижаться, да, ощущать себя комфортно, лучше радостно. Говорить лучше медленно, но обдуманно. А также можно было кого-то попросить о помощи там, и так далее и тому подобное. Ну, окей. В общем, каждый для себя сейчас пусть напишет ответ на этот вопрос. Как можно было повести себя по-другому для того, чтобы вот, значит, получить то, что вы хотели. То есть, если вы хотели внимание, то получить внимание. Если хотели помощь, получить помощь. Если хотели познакомиться, чтобы с большей вероятностью познакомиться и так далее и тому подобное. Вот. Просто прикиньте возможные варианты. Может быть один вариант, может быть несколько. В любом случае, вам стоит выбрать новую реакцию вместо обиды, да, на это. Вот. То есть здесь есть два момента. Вы могли себя в ситуации изначально по-другому вести, да, то есть чтобы и не было повода там обижаться, то есть не было отказа, вот, не было там какой-то критики и так далее. Либо, значит, если вы уже получили там отказ и так далее, второй момент, у вас есть выбор, обижаться или нет. Вот тут тоже важный момент, что вы выбираете и как вы себя ведете в данном случае. Вот, пожалуйста, все это обдумайте и напишите свои соображения в чат. А я сейчас, как обычно, ставлю запись на паузу, чтобы вы выполнили этот пункт упражнения. Окей. Продолжаем. Значит, какие варианты возникли применительно к ситуациям, которые мы разбираем? Во-первых, можно согласиться там с какими-то пожеланиями и критикой, но сделать по-своему. Да, вполне вариант, да. Вот. Но опять-таки, вот это почти всегда универсально, поэтому я зачитаю этот прекрасный комментарий, да, что однозначно в подобных ситуациях не стоит обижаться, стоит чувствовать себя комфортно, лучше радостно, да, говорить можно медленнее, но обдумание, ну и так далее. Можно было открыто просить, можно открыто просить о том, что вы хотите получить от других людей, да? Вот. Ну, если это уместно. Значит, еще такой вот интересный комментарий, да? Можно ничего не ожидать особо заранее и просто пробовать, получится, не получится. Вот это очень-очень важный и тоже очень правильный момент, да? Вот если вы считаете, что вы знаете, как мир устроен на 100%, и что вы великий Нострадамус, и можете предсказать заранее развитие любой ситуации там, на 100%, ну или не любой, а вот данный конкретный, да, то жизнь у вас будет очень часто болезненно бить по носу и другим частям тела, показывая, что это не так. Вот. То есть, вы можете предполагать, что ситуация будет развиваться там так, как вы хотите, или там по-другому. Надо дать отчет, что есть вероятность того, что это будет так, и есть вероятность того, что это будет совершенно не так, вот, или чуть-чуть не так, но что это может быть по-другому. То есть, если вы считаете, что вам кто-то что-то должен, да, то есть, вот, что они должны себя вести так, что мир должен так работать, что, вот это что эти действия должны вызывать такую реакцию, то вы будете все время сталкиваться с разочарованием, и у вас все время будет повод обидеться. Может быть, вы вспомните или видели таких людей, которые открыто заявляют о том, что им вот все должны. Вот в магазине продавщица должна то-то, на работе коллеги должны то-то, политики должны то-то, да, и все время вот они жалуются, ругаются на то, что вот они не выполняют своих вот долженствований, да, вот. И по этому поводу есть огромное количество поводов для обид. Вот, значит, считать, что мир вам что-то должен, это очень удобный повод для обиды на мир и на окружающих людей, да. Соответственно, если вы не считаете, что вам кто-то вот прям должен, вот прям настолько, что это вот, значит, на алмазных скрижалях записано, если он это не сделает, то все, значит, мир рухнул, взорвался и больше ничего не существует, да, вот. То тогда у вас повод для обид меньше. Вы понимаете, что, ну да, хотелось бы, чтобы человек повел себя так. Да, я хочу получить этот результат. Да, может быть, я там считаю, что так обычно и получается. Да, может быть, у меня есть даже какие-то основания и предпосылки к этому. Но я допускаю, что результат может отличаться от того, который я себе представляю. И в таком случае у вас будет меньше разочарований и поводов обижаться. Но это что касается поводов, да. Что касается того, как вы уже реагируете на несоответствие вашим ожиданиям и действительности, то тут уже все замечательно было высказано, да. То есть сохранять хорошее, комфортное ощущение себя. И по возможности выбирать такие действия, которые вот приведут к результату, который вам нужен. Пробовать разные варианты, в том числе, да. Далее, вот еще вариант. Что касается критики со стороны, может быть, можно не договаривать о своих действиях и экстремальных увлечениях, а рассказывать уже потом, например, об успешно выполненном деле. Да, со многими людьми это зачастую так и работает, да. Вот. Вот еще вариант там, да, если хочется больше внимания и прислушивания, да, то можно говорить спокойнее, доброжелательнее, ну и так далее, да. Вот так. Да, все эти варианты есть. Опять-таки, здесь нет одного универсально правильного, верного варианта на все случаи жизни, но, по крайней мере, рассуждая так, вот как я вам предлагаю, с помощью ответов на эти вопросы, вы перебираете варианты. И самое главное, вы корректируете свои представления о мире. От тех, которые явно не соответствуют реальности, вы избавляетесь. Значит, вы, ну, по большому счету, становитесь более адекватным человеком, более адекватно воспринимающим мир. Я думаю, нормальных, здоровых людей такая перспектива обычно радует. А вот, то есть кто-то бы сказал здесь слово «должен», ну, мы с вами все понимаем, что нет такого понятия, да, как сказать, не я делаю людей, чтобы говорить, что они там должны, как реагировать, как не должны они реагировать на то, что я предлагаю. Вот, окей, то есть вы уже поискали разные варианты, и хорошо. Значит, в следующих ситуациях, в следующий раз, когда возникнет подобная ситуация, вы можете попробовать вести себя по-другому и посмотреть, что получится. Но в любом случае, да, не обижаться, а реагировать как минимум спокойно. Вот, и, значит, мы переходим к комментарию о том, что на словах-то это легко, а все равно, как правило, бьет по самолюбию и т.д. и т.п. Значит, бьет по самолюбию выражение звучит, конечно, красиво, но насколько я в курсе, чаще всего это на практике означает то, что возникают неприятные эмоции и ощущения в теле. Вот и все, в общем-то, да, там самолюбие. Поэтому с самолюбием как с таковым мы работать не будем, а вот с эмоциональной реакцией на подобные ситуации мы будем работать. И после 10-минутного перерыва мы перейдем ко второй части этого вебинара и будем работать с эмоциями, с телесными реакциями и будем закреплять новые положительные реакции уже на уровне тела и эмоций. Значит, я всех поздравляю с тем, что мы закончили первую аналитическую часть, и объявляю 10-минутный перерыв. Пока идет перерыв, во-первых, я включу музычку, во-вторых, в чате вы можете писать все, что угодно, обсуждать то, что мы здесь сейчас проговорили, задавать вопросы по прошедшему материалу или по будущему, и вообще все, что угодно, в общем, обсудить, спросить, о чем-то поговорить и так далее. Сейчас я включаю музыку, 10-минутный перерыв, после него мы переходим ко второй части данного вебинара.